Глава 13. Формирование группы. Мы направились к стоянке 34-ок, я решил начать с них. Старшина вызвал 4 курсантов, которые по плацу неподалеку отрабатывали строевую под командованием сержанта, и они стянули чехлы. Я показал, как их максимально компактно сворачивать и крепить на задней стенке башен танков. Пока курсанты этим занимались, я осмотрел все 4 машины, запуская двигатели и наблюдая за приборами, и указал на ту, которую выбрал для себя. 2 машины были радиофицированы, 2 имели только приемники. Потом проверил, как курсанты закрепили чехлы. Дернул, 2 отвалились. Приказал переделать при мне. Вот теперь крепко. Баки пустые, боезапаса нет. Где это все? Обратился я к старшине. Так на складе. 6 грузовиков привезли. Там и бочки с горюче-смазочными. Какая техника есть у школы? 1 полуторка с шофером и все. Есть мотоцикл, так на нем лейтенант Степанян в штаб корпуса убыл. Пока не возвращался. На старшину, как на танкиста, я не смотрел. Он тут за складом, за материальную часть ответственен. Тот сержант, что на плацу молодежь гоняет, ремонтник, на нем ремонт учебных машин. Черт, да их тут всего 2, старшина и сержант этот. Ну, еще повар на кухне и обслуживающий персонал из гражданских. Подготовьте все необходимое, чтобы заправить танки и пополнить их боекомплектом. Сами также готовьтесь, подумайте, что с собой возьмете. Выделяю вам 4 грузовых машины. Шоферов подберите среди курсантов. Еще 1 машина сержанту, реммастерская. Будет следить за состоянием танков. Пусть берет все необходимое для ремонта, включая запчасти, и отберет себе парочку курсантов в помощь из тех, кто разбирается в технике. «Товарищ старший лейтенант, а куда я?» – растерялся старшина. «Разве я могу все бросить? Тут же склады». «Старшина, давай смотреть на вещи трезво. Приграничные войска сейчас ведут неравные бои. Через 2 суток они будут разбиты. Завтра-послезавтра немцы будут здесь. Ты хочешь немцам отдать все это имущество?» «Нет». «Подготовь все к уничтожению. Вот честно, я бы сам рад все это сохранить, но подстраховаться должен. Не пригодится, хорошо. Пригодится, у нас все подготовлено. Все ясно?» «Да». «Выдам 4 грузовика, погрузите туда топливо для машин, снаряды, патроны и продовольствие. Палатки есть?» 4 взводных вроде есть, как-то завезли. Надо в списке глянуть». «Бери». «Жаль, полевой кухни нет». «Котлы есть». «Котлы? Бери. Повару скажи, что я ему отдельную машину выделю. Пусть также готовится к отъезду. Составь список самого необходимого для автономного действия подразделения в отрыве от основных войск. И постройте курсантов на плацу. Хочу с ними пообщаться». Старшина передал приказ сержанту, и тот построил на плацу 1000 курсантов. Младших командиров было мало, всего 27. Да и те по большей части механики-водители. Командиров танков всего 5. Сержант, его фамилия была Мамедов, хорошо знавший курсантов, помог сформировать из них экипажи для рабочих машин. Я также подбирал экипаж для своего танка. Взял крепкого парня в качестве заряжающего, стрелка-радиста, который хорошо знал пулемет и рацию. Был он радиолюбитель из гражданки, а пулемет уже тут изучил. Выбрал и механика-водителя. Все 3 направились за вещами, теперь они будут жить при танке и осваивать машину. Задачу я им поставил. Заправить танк, разместить на местах боезапас, приготовить снаряды и диски снарядить. Тут у ворот, где стоял часовой, тоже курсант, появились 5 молодых лейтенантов с чемоданами у ног, явно из училищ. К воротам я не пошел. Здесь старшина за дежурного. Вон он уже бежит из своей конторки, где поднимал записи по складам. Спустя несколько минут старшина подошел ко мне. За ним шли и все 5 лейтенантов. «Вот, товарищ старший лейтенант, направлены к вам из штаба армии». 2 лейтенантов я опознал. Видел их у здания штаба, когда диверсантов брал. И 3-го тоже. С ним на одном поезде добирались и под бомбежку попали. Я взял протянутые старшиной документы и направления, изучил их и, осмотрев молодых танкистов, спросил. Кто новейшие танки знает? Оказалось, никто. Их учили на БТ, Т-26, Т-28, танкетках. Стал опрашивать их, мысленно прикидывая, куда каждого можно воткнуть. В результате лейтенантов Бурова, Семенова и Гелашвили я поставил на 34-ки. Сначала хотел Бурова сделать командиром взвода из 3 танков, он мне показался основательным, степенным, что и потребно в командирах, однако передумал. Сам буду командовать, заодно гляну, что за кадры мне достались. А вот лейтенантов Бичурина и Панова я поставил командирами взводов на Т-26. Одному 3 машины, другому 4. Сержанта Мамедова отправил показать командирам машины. Т-26 стояли дальше, их стоянка находилась за складами. Старшине велел выдать новоприбывшим комбинезоны и шлемофоны, да и вообще все, что полагается командирам. Сам отвел трех лейтенантов к навесу и лично показал, кому какая машина предназначена. Бурову, как и мне, досталась радиоофицированная. Пока командиры изучали танки, я стал направлять к ним курсантов, формируя экипажи. После этого у меня осталось еще 60 курсантов. Я разбил их на два взвода, назначив командиров взводов и командиров отделений. Они будут мотострелками. Проблема была с оружием. Из наличного имелись 12 карабинов Мосина, две винтовки той же системы и три нагана. Я приказал с танков, не подлежащих ремонту, снять пулеметы и вооружить ими курсантов. Оказалось, пулеметы уже сняты, всего на складе у старшины было 10 ДТ, и я велел направить по 4 пулемета в каждый взвод, чтобы пулеметчики их осваивали. Осталось провести экспресс-обучение управлению новейшими танками, рациями и пушками. А потом я заберу единственный грузовик в школе, шофер его уже готовит, возьму отделение курсантов и поеду на большую дорогу. Буду грабить, отбирать автотранспорт. Он мне самому нужен, а беглецы и пешком от немцев уйдут, если повезет. Заодно проведу рекогностировку. Немцы вроде должны войти в Кобрин 23 июня. Это завтра. Хочу устроить им засаду и побить на въезде. Это если нас куда-нибудь не дернут. Связь вроде есть, старшина проверял. Надеюсь, успею до обеда. Повар обещал сварить борщ. А бои вокруг идут страшные. Немцы летают, как у себя дома. Наши истребки мелькают, но мало. Нас, к счастью, пока не бомбили. Видимо, немцы в курсе, что тут школа, и им это не особо интересно. Время было 10:30, когда наша полуторка, пыля по полевой дороге, направилась к Кобрину. Я хотел встать между Кобрином и Брестом в надежде выбрать хоть что-то. Со мной было отделение курсантов, всех их я вооружил карабинами, имелся также один пулемет. В школе оружие осталось только у часовых, плюс 9 пулеметов и штатное вооружение танков. Оружие лейтенантов не в счет. Что я успел? Дал основу управления танками, показав их сильные и слабые стороны. Проследил, как все бронемашины заправили и вооружили. Начал тренировки экипажей новейших машин, как, впрочем, и старых танков. Поставил старшим Бурова, расписав ему, что необходимо сделать. У старшины были свои задачи, тоже готовиться. Кстати, узнал от него, что на складе есть маскировочные сети, Третьюка. Завезли, чтобы обучать курсантов маскировке техники, но до уроков дело так и не дошло. Не внесли их в расписание. Я приказал приготовить их к погрузке в первую очередь. Полуторка качалась на неровностях дороги, курсантов, сидевших на лавках в открытом кузове, мотало, но держались крепко. Я торопился, о чем и сказал шоферу. До дороги перед Кобрином мы доехали за 15 минут. Это еще быстро. В объезд города ехали, школа чуть за ним находится. Здесь останови, встань на обочине. Машину разверни кормой в сторону Бреста. «Хорошо», — кивнул молоденький шофер. «Он также из состава школы, недавно направлен сюда на службу. Пока ехали, я обучал его, что делать в случае налета». Покинув машину, я приказал командиру отделения курсантов построить подчиненных, и пока полуторка разворачивалась, стал ставить задачу. «Товарищи курсанты, нам нужна техника. Большая часть военных автомобилей передана в народное хозяйство. Но так как началась война, мы заберем эту технику для выполнения поставленной нам командованием задачи. Сейчас армейские грузовики используют для бегства в тыл. Не допустим этого. Работаем». Выборочно проверяя идущие по дороге машины, мы смогли за час отжать 7 грузовиков. Стремея был прав, там сидели шоферы в военной форме, но вывозили гражданских. Их высадили и отправили пешком в город, а машины забрали. В каждую я сажал по курсанту и отправлял к расположению школы. С ними передал старшине записки, чтобы он эти грузовики загрузил топливом и снарядами. Потом мы остановили две машины разных организаций. Они говорили, что вывозят имущество организаций, а при проверке выяснилось, что там были личные вещи. Разгрузили и отправили дальше, не пешком, сажали в другие машины. На шестой машине ехала какая-то банда. Двое сразу начали стрелять из наганов. Одного курсанта ранили, поцарапав ему бок. Так как наш пулеметчик был наготове, Сошки на крыше кабины, сам в кузове, то сразу дал очередь по машине. Потом курсанты добили раненых. Наганы я забрал. В машине нашли еще один револьвер и ТТ, а также ценности и деньги в банковских упаковках. Сберкассу ограбили, что ли? Прибрал в хранилище. ЗИС был побит пулями, стекла выбиты, но на ходу. Курсант, назначенный на него шофером, отмывал машину и готовил ее к выезду. На седьмой остановленной нами машине ехали какие-то мутные типы. Проверил, не диверсанты. Но машину забрал, после чего мы вернулись обратно. Все добытое оружие я передал четырем командирам танков Т-26. У старшины нашлись кобуры для них. А еще нас ждал обед. Повар сварил отличный борщ и испек душистый хлеб. После обеда я распределил грузовики. Побитые пулями чинили, стекла и запчасти были. В одном ЗИС-5 обустраивали реммастерскую. Мамедов взял себе 3 подчиненных, помимо шофера машины. 5 грузовиков я отдал под загрузку топливом, снарядами и патронами, и 1 выделил повару. Он уже обустраивался в полуторке, грузил котлы, свои инструменты и утварь. Осталась 1 полуторка, и, подумав, я ее отдал под загрузку топливом. Десант из курсантов я повезу на танках, поэтому поставил Мамедову задачу наварить на броню скобы, чтобы можно было держаться. Показал, где и как. Красиво не нужно, главное — функционально. Пруты у него были, набрал себе курсантов в помощь и принялись за работу. Проверив, как идет учеба, парни все в поту вкалывали после обеда. Я велел старшине выдать всем курсантам, включая десант, танковые комбинезоны и шлемофоны. Пусть себе носят, а иначе все это сгорит на складах. Десант у меня будет в качестве пополнения. Если найду целые танки, будет кого на них сажать. А с разбитых Мамедов снимет все необходимое. Убедившись, что все идет как надо, и выяснив, что связь уже 2 часа как не действует, я пешком покинул расположение школы, достал мотоцикл, мой утренний трофей, и покатил к Кобрину. Старшина сообщил, где неподалеку от города находятся разные склады. Нужно выяснить на месте, где хранится стрелковое оружие. Мне десант вооружить требуется. Приехал в город. В здании, где ранее располагался штаб армии, пусто, все уехали. Только ветер бумажки гоняет. В городе паника, все бегут. Мне удалось остановить 2 порожних грузовика ЗИС-5 из нашей 30-й танковой дивизии. Гнали, куда глаза глядят, но обрадовались командиру из своей дивизии. Оказалось, потерялись после бомбежки колонны. Вот и ехали в тыл. Баки были уже почти сухие. Я отогнал мотоцикл в переулок, убрал в хранилище и вернулся с 10-литровой канистрой бензина. Машины заправили по 5 литров в бак каждой, канистру мне вернули, и мы поехали на склад, где хранилось стрелковое оружие. Один из шоферов знал, куда ехать. А на складе тоже паника. Страшное это дело. Интенданты сбежали, охрана тоже собиралась уехать. У них грузовичок был. Старший охраны младший лейтенант только рукой махнул. Мол, берите, что хотите. Они уехали, а нам пришлось самим сбивать замки. Первым делом я взял ящики с СВТ, 50 винтовок, потом 50 наганов со всей положенной справой и 5 ящиков с гранатами F1. Ну и себе в хранилище запасов изрядно накидал. 5 тонн свободного места осталось. Искал пистолеты-пулеметы, но ни одного не нашел. Тут вдумчиво искать нужно, а не так, как мы. Патронов к винтовкам не брал. На складе школы запас солидный. Закинул только 3 ящика с трассирующими патронами и 3 ящика с патронами для револьверов. На другом складе я случайно нашел пулеметы ДШК. Вот гады, немцы летают, колонны прикрыть нечем, а здесь 2 зенитки и 3 станковых. Итого 5 крупнокалиберных пулеметов. Мы подогнали к этому складу 2-й грузовик, пока порожний. Втроем загрузили пулеметы в ящиках и все патроны к ним, сколько могли увезти. После этого я обошел склады с канистра бензина, поджег, и мы покатили прочь. Сзади уже все серьезно дымило. Рано, конечно. Но все равно склады уже брошены. Расход топлива угруженных грузовиков скакнул, но до школы хватило, хоть и впритык. Одна машина заглохла, когда уже ворота проехали. Пришлось шоферу бегать с канистрой к старшине, получать топливо. Расформировав 1 взвод из десанта, я построил их и сообщил, что формируются 5 пулеметных расчетов. 3 для станковых крупнокалиберных пулеметов и 2 зенитных. Командиров везде назначил. А дальше они уже сами себе в расчеты бойцов подбирали. Оба ЗИС отдал под установку зенитных пулеметов. Мамедову поставил задачу их установить. Пока курсанты вскрывали ящики и вооружались винтовками, экипажи танков получали личное оружие. Тут работал старшина, получив от меня списки. Кстати, ручные гранаты я велел сложить в гранатные сумки по 10 штук и выдать в каждый танк с выкрученными запалами. Приказал вкручивать перед боем, а после боя разряжать. Ну и остальным курсантам велел по 1 гранате выдать. Обучение с ними они ранее прошли. А я, убедившись, что связи по-прежнему нет, и посыльных тоже, снова покинул территорию школы и покатил на мотоцикле до дороги Брест-Кобрин. Нашел 2 брошенные полуторки с сухими баками. Одну заправил, другую взял на буксир. Жесткая сцепка у меня была. Мне необходима была техника для взвода тяжелого вооружения. Это я про пулеметный взвод. Когда вернусь, пора будет покидать расположение школы. Хоть она и является второстепенной целью, рано или поздно налетят. Я приметил неплохое место для лагеря в роще рядом со школой. Будет посыльный, наблюдатель его засечет. Вообще на территории школы, помимо основного состава, работали 6 вольнонаемных, 5 женщин и мужчина. Женщины на кухне, мужчины писарем и делопроизводителем. Я их еще утром отпустил по домам. Двое вроде хотели эвакуироваться, хотя все местные. Вернувшись в школу, я узнал, что посыльного так и не было. Похоже, о нас забыли. Все, переезжаем. Желание было острым. Похоже, чуечка заговорила, но выехать смогли только через час. Мамедов уже успел наварить скобы на броню танков. Я проверил, неплохо получилось. И сейчас работал с зенитками, заканчивал с первой. Обе полуторки я передал во взвод тяжелого вооружения. Там уже собрали пулеметы, снарядили ленты. Назначил на машины кого-то из курсантов. Благо, их всех обучали вождению на школьной полуторке, и парни начали грузить свое имущество, пулеметы и боезапас. Пока все готовилось, я перегнал в рощу танки и часть груженных машин. Ну, Т-26 сами доползли. Печальное это было зрелище. Выше 25 км в час держать они не могли. Стволы пушек, если не в ноль расстреляны, то близко. Я сам изучал стволы, подсвечивая фонариком. Нарезов почти нет. Хотя стволы хорошо почищены, это я определил быстро. 34-ки перегоняли своим ходом. Для механиков-водителей это был первый опыт. До этого они имели дело только с теорией, а такой практический опыт – дело серьезное. Перегоняли по одному танку. Я сидел на месте стрелка и, наблюдая, комментировал, что механик делает правильно, а что нет. Расстояние вроде небольшое, 3 километра до рощи, но спуск во враг, подъем, повороты, снова подъем – все это давало необходимую практику. Командиры заряжающие на ходу учились заряжать пушку и крутить башню, наводя ее на цель. Тоже опыт. Курсанты еще не испорчены ненужным опытом вождения Т-26. Быстро привыкнут к новым машинам. Двое из 4 механиков-водителей уже показали неплохие результаты. Двое других чуть похуже, но тоже набирались опыта. Связь в танках работала как внутри, так и снаружи. Это я про радиоофицированные. Особо в эфире мы не общались. Немцы эфир контролируют плотно. И я не хотел выдавать свое местоположение. Когда закончились зенитками, перегнали в рощу оставшуюся технику и переехали сами. Навели маскировку, я лично проверил и приказал поправить. Повар, получив 3 курсантов из десанта в наряды по кухне, развел 2 костра и начал творить. Ужинать будем тут. С котлами у него первый опыт, но он тоже нужен. А тем временем продолжалось обучение и освоение техники. Экипажи 4 новейших танков пока оставили свои машины. И я теперь учил других курсантов, в основном из десанта, всему, что необходимо знать по 34-кам. Обучение пока теоретическое, но если в дальнейшем найдем такие машины, будет из кого формировать экипажи. Отвлекли меня 2, на мародеров и на ужин. Сначала наблюдатель засек на территории школы неизвестных в гражданской одежде, похоже, мародеры. Я отправил туда старшину с отделением курсантов. На территории школы завязался бой. Было слышно, как чистят выстрелами наши светки. Вернулся старшина гордый, на пикапе, легковой машине на базе М-ки, ГАЗ-415. Мародеров было 3. Один начал стрелять из нагана по нашим, но не попал, его задавили огнем и уничтожили. 2 других сдались сами, им отвесили по пинку и прогнали прочь. Стоит отметить, что оптики в моем сборном отряде было всего 6 единиц. Один мой, от Сергеева по наследству достался. У одного из лейтенантов свой был, родители подарили по окончании училища. Ну и 4 из состава имущества школы. Эти 4 я и распределил. 2 командирам танковых взводов, 1 командиру взвода тяжелого вооружения и 1 зенитчикам, чтобы за небом наблюдали. Как раз боец зенитчик и был наблюдателем, засекшим мародеров. А вообще, старшим над обеими зенитками я никого не ставил, просто смысла не видел. Одну зенитку передал под командование старшине. Эта зенитка будет защищать наши грузовики, наши тылы. Командиру 2 поставил задачу защищать танки. Будет нас сопровождать при движении. Оба расчета я обучал использованию этих зенитных пулеметов, так как они были им незнакомы, как и расчетам 3 других. Для них было новостью, что стволы тут хрупкие, и бить длинными очередями нельзя, только короткими. За этим должны были следить командиры расчетов, и если наводчики лупят длинными, останавливать их. Объяснил, как нужно бить по самолетам противника. Когда в стороне пролетает, то на полкорпуса впереди. Если атакует, прямо по нему, короткими очередями, постоянно поправляя прицел. В общем, учеба шла, Справлялись парни. Молодые науку схватывали на лету, а я делился своим огромным боевым опытом. Вопрос, почему мы стоим, а не лупим немцев, как другие, конечно, вставал, но я отвечал так. Это решение командования, мы в резерве и ждем приказа. Поэтому дорога под наблюдением, как и школа. Я думаю, про нас просто забыли в суматохе. А если даже и нет, и посыльный все-таки был отправлен, то мог просто не доехать. Дороги-то опасные, мало ли что могло случиться. Вечером, собрав вокруг себя командиров, я начал делиться с ними своими планами на завтра. На дороге и в городе я общался с другими командирами. Вердикт такой. Наши приграничные армии, по сути, уже разбиты и отступают под постоянными ударами вражеской авиации. То есть вокруг нас сейчас происходит огромная катастрофа. Слушая описание боев раненых командиров, эвакуированных в тыл, я разобрался, в чем заключается ошибка. Все просто. Наш устав предполагает мало действий в обороне, в основном рекомендовано атаковать. В этом и заключается ошибка. Немцы просто залегают и расстреливают наши танки и сопровождающих их стрелков. Потом добивают выживших, формируют колонны с пленными, отправляют их под охраной в свой тыл и идут дальше. Даже их пехотные части опасны для наших танковых подразделений. Я объясню почему. В штате каждого немецкого пехотного батальона имеется противотанковая батарея от 5 до 6 легких пушек в 37 мм. Вроде и немного, но в каждой пехотной роте 2-3 противотанковых ружья с 200 метров пробивающих броню наших 26-х насквозь. И пересидеть в подбитом танке не получится, и вести бой с места тоже. На донышках пуль находится отравляющее средство слезоточивого действия. Вы сами в слезах и соплях полезете наружу, только бы вдохнуть свежего воздуха. Немецкие пехотинцы об этом знают и ждут этого, расстреливая наших танкистов, как только они появляются снаружи. Наши 34-ки неуязвимы для такой тактики, да, но их в нашем 14-м механизированном корпусе всего 4 в наличии, и вы можете наблюдать их своими глазами. Наш корпус вооружен только танками Т-26, немногими БТ и броневиками БА. Так источились наши армии в этих бессмысленных атаках. К слову, нашего механизированного корпуса, по сути, не осталось, одни ошметки. Я согласен, что в некоторых случаях нужно проводить контратаки, но не постоянно же атаковать. Нам дана уникальная, да-да, именно уникальная возможность обескровить противника в обороне. По статистике, потери атакующих в 3 раза больше, чем у тех, кто сидит в окопах. У нас же уникальный в своей бредовости случай, я бы даже сказал позорный. Это на нас наступают, а мы сидим в обороне и при этом несем потери в 4 раза больше, чем у наступающих немцев. Как так? А вот так, устаревший устав, который нужно срочно менять. Но большая часть командиров воюет именно по нему. И пока они будут по нему воевать, нас будут бить и гнать дальше, занимая наши земли. Тихо. Да, товарищи командиры, фразу «малой кровью и на чужой территории» мог сказать только военный чиновник, мало что понимающий в военном деле, но его клич подхватили и, несмотря на абсурдность заявления, до сих пор держат за лозунг. Например, я знаком с маршалом Куликом. Да, прославленный военачальник, известный всем герой гражданской войны. Однако я смог составить свое мнение о нем. Как военный чиновник он еще неплох, как военачальник – один сплошной ноль. Ему и роту нельзя доверить, погубит. Как я слышал, Ворошилов тоже не блещет. И финская, где мне довелось поучаствовать, это только подтвердило. Полный разгром наших войск. Воевать научились уже под конец войны, но продолжить не дали, подписали позорный мир. Что писали в газетах – вранье. Я там был и видел все своими глазами. У меня есть опыт, удалось повоевать под командованием маршала Ворошилова. И я не хотел бы его повторить. Стала известной фраза, сказанная маршалом при подготовке к атаке очередных позиций дотов, и звучала она так. «Снаряды экономить, бойцов не жалеть, бабы еще нарожают». Я даже не знаю, кем нужно быть, чтобы сказать такое. Вот маршал Буденный вызывает у меня только уважение. Отличный командир, под его началом я бы с удовольствием послужил. Как вы знаете, мы находимся в резерве. Я лично получил такой устный приказ от командира 4-й общевойсковой армии генерал-майора Коробкова. В случае, если приказов не будет, или они до нас не дойдут, нам надлежит действовать на свое усмотрение. Так вот, изучив оперативную обстановку, информация достаточно верная, я проверял из разных источников, я решил встретить немцев в засаде и отработать новую тактику – бить их в обороне. По примерным прикидкам, в Кобрин немцы войдут завтра утром, возможно, ближе к обеду. Вот на подъезде к городу, замаскировав бронемашины, мы и ударим по колонии, выбивая и технику, и личный состав. Сигналом к открытию огня будет мой первый выстрел. Чуть позже мы с командирами скатаемся на зенитных машинах к месту будущей засады и определим позиции для каждого танка, зенитки и станкового пулемета. Да, лейтенант?